Когда тебе представляется какое-либо дело по Богу, а противоположный помысел сопротивляется ему, то из этого самого познается, что дело то действительно есть по Богу. Но приложи молитву и смотри. Если в то время, когда будешь молиться, сердце твое утверждается в благом, и благо сие возрастает, а не умаляется, тогда будет ли оставаться противоположный помысел, докучающий тебе или нет, знай, что дело то по Богу. Ибо благому непременно бывает прискорбное сопротивление по зависти дьявольской, но оно, благое, молитвою берет над этим верх. Если же кажущееся добро будет внушено дьяволом, и притом будет и сопротивление от него же происходящее, тогда молитвою и самое мнимое добро умаляется, и вместе с ним мнимое сопротивление. В таком случае очевидно, что враг сопротивляется помыслу, влагаемому от него, лишь для того, чтобы через это самое обольстить нас, принять сей помысел за добро. Когда помысел хвалит тебя, и ты не можешь избежать вреда сего, постарайся призвать имя Божие и скажи своему помыслу. Писание говорит: «Люди мои блажащие вас обольщают вас, и стези ног ваших возмущают». То же дело и когда другие хвалят, припомнив при том, что принимающие похвалу человеческую не получают пользы, как говорит сам Владыка: «Как можете веровать в мя, славу от человек приемлющий?» Вообще же, надо держать в уме и сердце, что «хваляйся, о Господи, должен хвалиться». Потому что если и бывает, что у нас по Богу, то все с Божьей помощью. Почему апостол, достигнув и великой меры, не хвалился о себе, но взывал, говоря: «Благодатью Божию есмь, еже есмь»? Когда во время псалмопения или молитвы, или чтения придет худой помысел, пренебреги им, и вникни тщательнее в псалмопение, молитву или чтение, чтобы заимствовать силу от произносимых тобою слов. Если он упорствует, постарайся призывать имя Божие, и Бог поможет тебе и упразднит ухищрение врагов. Как стяжать умиление в молитве, чтении и псалмопении? Умиление в молитве приходит от воспоминания о грехах своих. Молящийся должен привести себе на память дела свои и то, как бывают судимы делающие подобные оным, и страшный онный глаз: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». При чтении же и псалмопении умиление приходит, когда кто возбуждает ум свой ко вниманию произносимых им слов и восприемлет в душу силу, заключающуюся в них. Если же, несмотря на то, нечувствие все еще будет оставаться в тебе, не ослабевай, а все труди себя терпеливо, ибо милостив и щедр, и долготерпелив Бог, принимающий наши чаяния. Вспоминай всегда слова псалмопевца: «Терпя, потерпел Господа, и внят ми». Поучаясь всем, уповай, что вскоре посетит тебя милость Божия. Если во время псалмопения или когда бываешь с людьми случится тебе призывать Бога, не подумай, будто без устного произношения ты не призываешь Его. Но помни, что Он сердцеведец и взирает на сердце, и призывай Его в сердце твоем. Это и есть сказанное в Писании: «Затвори двери твоя и помолись Отцу твоему в тайне». Если же и не произнесешь в сердце имени Божие, а только вспомнишь о Боге, то это еще скорее призывание и достаточно тебе в помощь. Истинный плач, соединенный с умилением, заглаждает прежние согрешения и омывает скверны, и постоянно именем Божиим сохраняет человека, который приобрел его, изгоняет смех и рассеянность и поддерживает непрестанное сетование. Он есть щит, отражающий все разжженные стрелы дьявольские. Имеющий его вовсе не уязвляет собранию, если он будет и среди людей, и даже с блудницами. Несовершенный плач то отходит, то приходит, сообразно с тем, как помысел, ревность о спасении попеременно то разгорячается, то расслабляется. Когда же теплота сделается постоянной, тогда бывает умиление великое и постоянное, а ему последует и истинный плач, о коем должно заботиться, понуждая себя, дабы получить его. Смирение состоит в том, чтобы отсечь во всем свою волю и не иметь ни о чем попечения. Отсечь корень страстей, похоти, чревоугодия, сребролюбия значит то, чтобы отсечь свою волю, огорчать себя сколько возможно и понуждать органы чувств, чтобы они сохранили свой чин, а не злоупотреблять ими. Через сие отсекается корень не только этих, но и прочих страстей. Предание всего в волю Божию охраняет человека от смущения, что бы ни случилось. Но смущение все же может подступить и препятствовать принять случившееся благодарно и с радостью. В таком случае надо вести брань с сим смущением, оживляя преданность в волю Божию восстановлением убеждения, что все от Бога, и что все, бывающее от Бога, благо для нас. Ничто доброе не совершается одним нашим старанием, но силою и волею Божией. Однако же от нас Бог требует старания, сообразного с Его волею, а не на какой-либо хитрости и лжи основанного, что происходит от лукавого. Молчание лучше и удивительнее всяких бесед назидательных. Его почитали и лобызали отцы наши, и им прославились. Но как мы по причине нашей немощи еще не достигли того, чтобы ходить путем совершенных, то будем беседовать о том, что служит к назиданию, и беседовать, ссылаясь на отеческие слова, а не вдаваясь в изъяснение Писаний. Ибо дело сие представляет немалую опасность для несведущих. Писание изречено духовно, а человек плотской не может разуметь духовного. Лучше будем прибегать в беседе к словам отеческим и найдем пользу в них заключающуюся. Но и ими будем пользоваться умеренно, вспоминая сказавшего от многословия не избежишь и греха. А чтобы не впасть при сем высокоумие и самохвальство помыслов, будем держать в мысли, что, не исполнивши делом того, что говорим, говорим то на суждение самих себя. Если молчание признается полезнейшим добрых бесед, то тем паче оно более полезно бесед о вещах средних, городах, селах, торговле, войне и мире и подобном. Но когда не можем умолчать, а увлекаемся в разговор о подобных предметах, то, по крайней мере, не будем длить беседы, чтобы от многословия не впасть в какую-либо сеть вражью. Если ты будешь в обществе с людьми, беседующими о мирском или духовном, то дозволи себе сказать что-либо, не заключающее в себе вреда, но рассудительно, лишь для избежания от собеседников похвал себе, как молчаливому. Ну и когда так поступаешь, то есть говоришь мало, берегись осуждать их, как говорящих много. Когда думаешь что-либо сделать и видишь смущение в помысле, и оно после призывания имени Божия все еще будет оставаться хотя бы на волос, то познай отсюда, что то дело, которое хочешь сделать, внушено тебе лукавым, и не делай оного. Ибо ничто, делаемое со смущением, не угодно Богу. Но когда кто сопротивляется смущению, когда бывает помысел, сопротивляющийся смущению, тогда не должно сразу считать это дело вредным, а рассмотреть его, хорошо ли оно или нет, и если не хорошо, оставить его, если же хорошо, сделать, презирая смущение. Если, начав беседу, спохватишься, что она грешна, пресеки ее, сказав «нет, об этом не будем говорить». Или, помолчав немного, скажи «забыл, о чем я начал речь» и переведи ее на другое «дело безгрешное». Что есть самооправдание? Есть то, когда кто отрекается от греха, как видим на Адаме, Еве, Каине и подобных, которые согрешили, но, желая себя оправдать, отрекались от согрешения. Всякий помысел и всякое дело, как сказано, надо рассматривать, хорошо ли оно или нет, и хорошее делать, а не хорошее отвергать. Однако, чтобы доброе не было сопряжено со смущением, надобно рассматривать господствующий при сем помысел, с какой целью он что-либо предприемлет. И когда допросишь его по страху Божию, то Бог не попустит тебе впасть в заблуждение, но и во всяком случае не забывай призывать имя Божие».